что скажу в конце земной дороги, что к ногам пронзенным положу. Столько лет живу и верю в Бога, а так мало Богом дорожу. Помоги пути мои исправить, к небу мою душу повернуть. Я хочу тебя достойно славить, дорог мне святой и узкий путь. Без тебя возможно ли жить свято? Мысли мали без тебя любить? Память о Спасителе распятом может мое сердце обновить? Помоги пути мои исправить, к небу мою душу повернуть. Я хочу тебя достойно славить, дорог мне святой и узкий путь. Самая большая драгоценность — это мой Спаситель Иисус. Сохранить хочу ему я верность, избавляясь от греховных уз. Помоги пути мои исправить, к небу мою душу повернуть. Я хочу тебя достойно славить, дорог мне святой и узкий путь. Что скажу в конце земной дороги, что своим хождением покажу? Дорожу я тем, что верю в Бога, Иисус с тобою.